Часть четвертая. Ускользающая звезда. Глава первая. Похмелье. В тот день Крымов пил в дешевом баре недалеко от психиатрической лечебницы. Тянул с самого обеда недорогой коньяк. Причина была. Лика пропала. Она исчезла на следующий день после того, как они вернулись из плавания. Ночью, едва приехали на такси, он сразу вырубился. Утром трещала голова, но он все-таки овладел ею. Она была так соблазнительна, сбросив простыню. Но в то утро Лика занималась любовью совсем иначе, будто все это ее мало касалось. За завтраком Лика была рассеяна, отвечала не впопад. Но он и сам был квелый, поэтому списал ее состояние на двухсуточный банкет. К тому же она оправдалась. «Кажется, меня укачало», — сказала Лика. «Теперь пролежу весь день в постели. Хорошо, что взяла отгулы». Ни вина, ни продуктов она ему не заказала. Он звонил ей дважды в конце рабочего дня узнать, что купить. Трубку она не брала. «Спит», — решил Крымов. «Ну и хорошо. Пусть отдыхает». Когда он приехал после работы, дверь оказалась заперта. На звонке она по-прежнему не откликалась. Он занервничал, даже хотел вскрыть замок, но потом включил детектива. Ему нужны были свидетели ее исчезновения, и он таковых нашел. Две бабушки с ее двора, из соседнего подъезда. Саму Лику они знали плохо. Живет какая-то молодуха себе и живет, но тут они ее рассмотрели. За ней приехала большая черная машина. Она вышла с двумя чемоданами и сумкой. «Кажись так», — как сказала одна из бабок. Водитель открыл перед ней дверь. «Прям как перед барыней», — вспомнила другая. Она села в эту машину и была такова. И случилось все это в районе обеда. В Крымове продолжал бушевать детектив. Он не давал ему ни спать, ни есть, травил догадками и предположениями. В каком случае Лика могла поступить с ним таким вот образом? Он должен был смертельно обидеть ее, но этого не было. И потом, в случае обиды, ему бы высказали все в лицо, а тут просто бегство. Так случается, когда человек надоедает, резко, или капля за каплей, и от него хотят избавиться. Когда он становится безразличен, именно тогда его и бросают без предупреждения. Так бездушные хозяева отвозят подальше в лес старого больного пса или нашкодившего в который раз непутевого щенка, в надежде, что тот не найдет дорогу домой, его съедят в этом лесу злые волки, или он сам сдохнет от голода. Но ведь у них с Ликой все было хорошо. Что могло измениться в одночасье? В сущности, это он с самого начала солировал в их паре. Капитан убойного отдела, Супермен, защитник униженных и оскорбленных, против закомплексованной 20-летней медсестры из психушки. Но как долго продержался этот баланс сил? Как быстро из синего чулка она превратилась в топ-модель? Превращение было сказочно быстрым. В считанные дни медсестра Лика стала лакомым куском для любого мужчины, чей взгляд касался ее. Крымову не хотелось признаваться себе в этом, но пришлось. Была поездка на корабле. Были ее купальники и открытые платья, почти голое тело, на которое пялились все мужики. От ее костюмов Евы и кошачьей походки голова кружилась. Он был уверен, что все это она делала ради него, чтобы Крымов мог гордиться своей молодой красоткой. Нет же? Нет. Наивный. Только теперь он вспомнил восторженные и завистливые взгляды своего друга детства, обращенные на Лику, желание Роберта представить себя королем солнца на фоне невзрачной массы менее удачливых гостей. Вспомнил, что им каким-то чудом достались места как раз напротив блистательного капитана в белоснежном мундире и с лучезарной улыбкой на миллион долларов, в буквальном смысле этого слова. И еще вспомнил, как друзья детства, хорошенько поддав, на обратном пути искали Роберта, чтобы выпить с ним на прощание, поблагодарить за праздник, но тот исчез, как сквозь землю провалился. И в то же самое время нигде не было Лики. Но пазлы еще не сошлись. Ночь прошла в муках ума и сердца. К утру у Крымова заболел желудок и засбоило сердце. Он уже изрядно выпил, только это и спасло его. С 9 утра он стал звонить Роберту, но телефон фаворита судьбы был отключен, как и у Лики. Ему удалось дозвониться до секретарши Роберта, но та сказала, что ее шеф уехал очень далеко и вернется не раньше, чем через месяц. На вопрос, куда же он уехал так надолго, Крымов получил обстоятельный ответ — в кругосветное путешествие. «Он уехал один?» — в наглую спросил издергавшийся Крымов. И получил еще один исчерпывающий ответ — это конфиденциальная информация. Одним словом, как серпом по одному месту. Теперь уже Крымов не сомневался. Его друг детства, вылетевший на него как черт из табакерки, прихватил его подругу и увез ее в 39-е царство к молочным рекам и кисельным берегам. А его скромного детектива, нерадивого пса, нищеброда, по дороге завезли в чащу, и, дав хорошего пинка под зад, бросили там на погибель. Но что Роберт должен был предложить Лике, чтобы она поступила с ним, Крымовым, так подло? И кем она сама должна была оказаться, если способна на такие поступки? Бездушной сукой? Подлой тварью? Исчадием ада? Или первым, вторым и третьим одновременно? Именно поэтому на третий день после возвращения из плавания он сидел в баре напротив психушки и пил коньяк. Только что ему сообщили, что медсестра Лика Садовникова уволилась с работы по собственному желанию несколько дней назад. А ему она сказала, что взяла недельный отпуск. Даже тут вранье. А еще он позвонил в педагогический институт. Никакая Лика Садовникова там не училась. Ни на психолога, ни на филолога, ни на других факультетах. Там о ней даже не слышали. Кругом ложь. Увы, его счастье рухнуло так же стремительно, как исчезает прекрасный замок из песка от хлесткого удара морской волны. Но жирной точкой стало СМС, которое он получил с незнакомого телефона. «Я на Большой Медведице. Не ищи меня. И спасибо за все». Нет, это был не пинок под зад. Песика вывезли и пристрелили. По крайней мере, жестокие хозяева были уверены, что он сдох. От барной стойки с бутылкой коньяка в одной руке, бокалом в другой и портфелем под мышкой отошел пожилой, хорошо одетый мужчина. Он огляделся и направился к столику детектива Крымова. «Простите, у вас не занято?» — спросил печальный старик. «Мест уже нигде толком нет». Крымову не хотелось общества, но он был не дома и потому ответил. «Тут свободно». «Благодарю вас». Старый дядька сел напротив. Его лицо показалось Крымову очень знакомым. Где он его видел? И вдруг детектив вспомнил. Это же главврач психушки. Как там его? Троепольский. Верно. Сан Саныч. А главврач, тем временем свинтив крышку с бутылки коньяка, кивнул на бокал соседа. «Выпейте со мной. За проклятых баб. Гореть им в аду». «За это выпью», — мрачно ответил Крымов, проглотил остатки своего коньяка и пододвинул пустой бокальчик к соседу. Тот наполнил до краев оба, поднял свой, Крымов свой, и они молчком выпили. Главврач вытянул из портфеля плитку шоколада, поломал его прямо в обертке и только потом, шелестя фольгой, открыл. «Я выпью еще», — сказал он. «А вы?» «Благодарю, я подожду», — ответил Крымов. «Как хотите». Троепольский налил второй до краев, сказал в пустоту. «Будьте вы прокляты, твари!» Выпил, бросил в рот дольку шоколада и, тупо глядя перед собой, стал жевать. Крымову не стоило труда догадаться, что главврач уже хорошо принял на работе, а сейчас культурно догонялся. Поэтому второй бокальчик так накрыл его. «У меня была медсестра», — заговорил Троепольский. «Красотка, косившая под серую мышку. Как ее наши только не называли. Синим чулком, девушкой в футляре, розой в целлофане». Крымов, хоть и сам был поддат, мигом навострил слух. «Носила жуткие старушечьи очки, волосы, как старая училка. Зализывала назад и собирала в пучок. Косметики ноль. Но красоту спрятать трудно. Все знали, что под ее лягушачьей шкуркой скрывается тело богини, и что сама она, как пить дать, порох, огонь в чистом виде, только умело скрывает это. И я все это знал, потому что повидал женщин на своем веку, а это как будто таилось ото всех. К ней все подбивали клинья, и впустую. И я подбивал, грешен. Даже меня она отшила, а ведь я ее начальник. Самый-самый главный, между прочим», — погрозил он пальцем. «И вот с неделю назад засиделся я с делами в своем кабинете, и вдруг стук. На часах полночь, а стук такой особый, как в сказке. И входит ко мне незнакомая красотка в коротком белом халатике, с обалденными ногами, бедрами туда-сюда. Грудь из халата наружу так и лезет. На голове белая шапочка с большим красным крестом. Ну, просто девица из плейбоя. О, я вижу, мой рассказ заинтересовал вас». «Еще как заинтересовал. Продолжайте». «Я не пойму, кто это? У меня таких работниц нет». Она говорит: «Эх ты, Сан Саныч, не признал меня!» И садится на мой стол, ногу на ногу кладет. У меня в голове помутилось, а еще грудь, которая вот-вот из халата выкатится. Потом ее лицо в свет настольной лампы попадает, и я понимаю. Ночная дива — это моя медсестра, Лика Садовникова, синий чулок. Мышка-нарушка. И вот эта мышка, как ни в чем не бывало, встает со стола и у меня на глазах расстегивает халат. А под ним она голая, да такая, что поднялся я со стула, вышел из-за стола и бухнулся перед ней на колени. Целую в живот и шепчу: «Богиня, богиня!» Ну так и впрямь богиня, слова из песни не выкинешь. А потом она так, в шутку, говорит: «На полу нам будет неудобно». Сама меня на диван потащила и там осчастливила. Троепольский горячо выдохнул. «Помолодел я с ней лет на 30, ей-богу. Уже не помню, когда мне было так сладко и хорошо». Он сокрушенно покачал головой. «И ведь мечтал в ту ночь, сидя за бумагами, именно о такой женщине. Все как по заказу». «Выпьем», — сам предложил Крымов. «Выпьем», — согласился главврач и стал разливать остатки коньяка. Они выпили. На этот раз и Крымов взял дольку шоколада. «Уходя, она сказала, что хочет стать старшей медсестрой. Я тогда не поверил ей, подумал, бред какой-то. Зачем этой богине должность старшей медсестры? Геморрой на голову? Ей бы на сцене выступать или в эротическом кино сниматься. А утром у нее пациентка умерла. Девочка с куклой, как мы ее прозвали. Коньяк закончился. Тяжел был сейчас взгляд Крымова. Увы. Я куплю еще бутылку. Не возражаете? Покупайте. Троепольский кивнул собеседнику, а вернее благодарному слушателю, встал и, чуть покачиваясь, двинулся к барной стойке. Крымов с трудом верил в услышанное. Он звонил Лике незадолго до полуночи, говорил с ней. Она что-то мурлыкала в ответ. Они признавались друг другу, что рады знакомству, а впереди у них счастливое продолжение встречи. И в то же самое время она наряжалась проституткой для этого старика, чтобы соблазнить и отдаться ему на диване. Но зачем? Какой в этом смысл? Чтобы пленить? Поработить? Получив должность старшей медсестры, гонять по больнице младших, вооруженных шприцами и системами, шпынять нянечек сутками? Да эта женщина в один перелет оказалась на Большой Медведице, откуда теперь с великим презрением смотрит на всех смертных. Или ей нужно было просто поиздеваться над старым главврачом, как и над ним, Крымовым, просто ради потехи. Но та медсестра, синий чулок, которую он спас от насильника врача, была другим человеком. Или тут ключевое слово «еще», которое он никак не решается произнести, пока еще была другим человеком. «Так вот», — поставил бутылку коньяка на стол Троепольский и сел напротив Крымова. «Сутки я болел без нее, как наркоман без дозы. На мои звонки она не отвечала, просто скрылась. Выпьем?» «Да». «Меня зовут Саша», — задержав бокальчик в руке, сказал главврач. «А меня Андрей». «Будем на «ты»?» «Будем». Они проглотили коньяк и бросили в рот по дольке шоколада. «Я узнал ее адрес и поехал к ней домой», — продолжал главврач. «Подкараулил Лику во дворе. Она приехала откуда-то на такси с большим старинным чемоданом». «С чемоданом? Старинным?» «Да, с деревянными ободьями для крепости. У моего отца был такой, еще с войны, трофейный. Но Ликин чемодан тяжелым не казался. Я хотел объясниться. И тут ее как прорвало. Просто я не заметил, что она уже была на нервах. Ее буквально трясло. Лика сказала, что желание стать старшей медсестрой — шутка. На самом деле она стриптизерша. Работала в каких-то клубах или кабаках, уже не помню. Но потом сбежала, потому что у нее не было отбоя от поклонников. Ее преследовали. Вот она и решила превратиться в серую мышь и стать медсестрой. Но завтра она уезжает в какой-то петербургский клуб, чтобы продолжить карьеру танцовщицы. Я, дурак, сделал ей предложение там же, во дворе. Но она прогнала меня, да еще сказала на закуску: «Зачем мне старик? Скоро у моих ног будут молодые миллионеры». Что-то вроде того. Я был за рулем, и пока возвращался домой, один раз чуть не потерял сознание и два раза едва не устроил аварию. А дома нажрался, как свинья. Троепольский взялся разливать коньяк, а Крымов лихорадочно думал. Вот почему она была не в себе. Он уходит на работу, она говорит ему, что весь день пролежит в постели, дожидаясь его. Вместо этого куда-то срывается и возвращается с чужим, очень странным чемоданом, затем нарывается на своего главврача, придумывает небылицу о стриптизерше, только чтобы Троепольский отстал от нее. Дома у нее подгорают котлеты, потому что голова занята другим, а ему, Крымову, вернувшемуся с работы, сходу сочиняет историю про погибшую в аварии подругу детства. Нагромождение лжи поражали воображение. Теперь уже было неясно, где она говорила правду и говорила ли ее вообще. Время было позднее. Они допили коньяк и потопали на выход. Главврача к этому времени совсем развезло. «Поймай мне тачку», — заплетающимся языком попросил Троепольский. «Ок», — кивнул детектив, он тоже был теплый. «А ты адрес свой помнишь?» «Смутно, но если напрячься...» «Напрягись», — тот замотал головой. «Не помню». «Напрягись сильнее, Саша». «Я помню его адрес», — сказали за их спиной. Крымов вяло обернулся. На него равнодушно смотрел пожилой дядька с седой бородой в парусиновом костюме и таких же башмаках. «Переулок специалистов, дом 3, квартира 5». «Откуда вы знаете?» «Бухаль там 100 раз», — ответил седой бородач. «Или 200». «Эй, Саныч, ты живой?» — спросил он у тощего старика. Тот долго смотрел на вопрошавшего, потом ожил. «Вася, ты?» «Я кто же еще?» «Ну ты и нажрался, Саня. Я его довезу, молодой человек. Куда ж деваться?» — кивнул он детективу. «Тем более начальник мой. Придется у него остаться, поздно уже». «Так вы тоже врач из психушки?» «Оттуда!» — он прищурил один глаз. «У вас лицо знакомое, кстати». «Типичное». «Нет, знакомое, молодой человек». «У вас тоже, кстати». «Эх, Вася, Вася!» — покачал головой Троепольский. «Чего такое?» — спросил седой бородач. «Ты девчонку ту упустил. Уже забыл?» Обращаясь к Крымову, главврач ткнул в коллегу пальцем. «Тот самый, который девчонку упустил на пару с этой сучкой». «Какую девочку?» — поинтересовался бородач. «И с какой сучкой? У тебя белая горячка, Саня». «С какой? С Ликой». «А с чего это у тебя Лика вдруг сучкой стала? Потому что уволилась, тебя не спросила». «И поэтому тоже», — пошатнувшись, ответил главврач. Сыщик разом встрепенулся. «Так это было ваше дежурство, когда Женя Оскомина умерла?» «А вы кто такой, молодой человек?» «Следователь Крымов, веду дело убитой семьи Оскоминых». Он заговорил тише, чтобы Троепольский не услышал их. «Тот-то я смотрю, что где-то видел вас. Давайте-ка его на скамейку посадим». Кивнув на шефа, предложил бородач. «А то грохнется еще». Они усадили Троепольского на скамейку. «Вместе с Ликой они ее упустили», — вяло цедя слова, пояснил главврач и погрозил пальцем. «В ту самую ночь, будь она проклята!» Крымов вежливо взял бородатого старика за локоть. «Отойдем на 2 шага». «Хорошо», — ответил тот и бросил через плечо. «Сиди, Саня, тихо и не рыпайся». Что произошло в ту ночь, когда умерла Женя? «В ту ночь Лика Садовникова занималась этой девчонкой. Сказала, возьму удар на себя, а меня отправила спать. Тем более, что девочка была в отключке. Ей вкололи очередную дозу успокоительных и снотворного, чтобы не буянила. В таком состоянии я, как врач, был ей точно не нужен. Хватило бы одной медсестры. Я проснулся утром, пошел в палату. Лика была там. Сидела, как часовой. Сказала, что Женечка очнулась среди ночи, была невменяема, начала буянить, вырываться и кричать». «Так она очнулась?» Синий чулок так сказал. Она ей сделала очередной укол, и та заснула. Когда утром я зашел в палату к Женечке, ее лицо мне сразу не понравилось. Землистое, под глазами круги, как будто только что приставилось. Жуть, одним словом. Я еще подумал, что в таком режиме она вряд ли долго протянет. Она, несомненно, страдала, как будто девчонку чего-то лишили, орган какой-то отрезали, отняли у нее что-то жизненно важное. «Куклу!» — едва слышно пробормотал Крымов. Он сказал это самому себе, даже отвернулся, но доктор услышал его. «Что, простите?» — переспросил Погорельцев. «А где была ее кукла, когда вы вошли?» «Ох уж мне эта кукла! С ней проклятущей, как с писаной торбой, все носились. Кажется, сидела в кресле эта чертова кукла». «Точно? Не в изголовье у девочки?» «Да, точно, точно». «Эта кукла стала ей жизненно необходима», — сказал Крымов. «Она и была ее отрезанным органом. Отсутствие куклы вызывало ее страдания». Погорельцев насупился и замычал. «Это допустимо. Если у параноика отнять предмет его вожделения, он может и в окно выброситься. Отсюда все самоубийства на любовной почве, особенно у молодежи. Один еще любит, а другой разлюбил. Причина, чтобы сигануть с крыши. Но я не думал, что связь между Женечкой и куклой была так сильна. Когда я обнаружил Женю Оскомину на вокзале, она вцепилась в свою Лилит мертвой хваткой и многих покусала, кто хотел отнять у нее куклу. Только прижав ее к себе, как самое дорогое, она затихала. Я думаю, медсестра Лика очень хорошо знала об этом и могла управлять состоянием девочки вплоть до того, жить ей или нет. «Да Господь с вами! Зачем синему чулку понадобилось так манипулировать здоровьем ребенка?» «Чтобы заполучить куклу себе. Измениться благодаря ей». «Измениться? И как именно?» «А вот примерно так». Крымов достал из кармана айфон, залез в фотогалерею и показал бородатому старику трех молодых людей на палубе. Двое спортивных мужчин в плавках и девушка ослепительной красоты и чувственности в бесстыдном бикини в центре. «Никого не узнаете?» «Слева это вы, факт», — кивнул старик. «Другого парня я не знаю», — он пожал плечами. «Девчонку тоже, но хороша. Когда смотришь на таких вот баб, жалеешь, что уже старик». «А вы уверены, что вам незнакома эта красотка?» «Да о чем вы, молодой человек?» «А может, это ваша медсестра?» — усмехнулся детектив. «И зовут ее Лика Садовникова, а?» «Да ладно!» Старик с седой бородой так и уткнулся носом в экран айфона. «Быть такого не может!» «Еще как может!» — усмехнулся Крымов. «Это мы 3 дня назад на корабле моего друга детства. Я же рядом, видите? Познакомились в палате Женечки Оскомина, и так все и закрутилось. Несколько дней мы провели вместе, у нее дома. А потом она променяла меня вот на этого плейбоя. И сейчас они где-то на Большой Медведице». Кивнул он на звезды. «Где они?» — не понял старик. «В кругосветном путешествии». «А, вот почему она уволилась». «Точно, именно поэтому». Старик кивнул на айфон. «Я знал, что скрывается под лягушачьей шкуркой. Меня не проведешь. И всем об этом говорил, кстати. Лекарям нашим. Подначивал их, мол, вперед, орлы. Но говорить одно, а увидеть воочию другое. И все же не понимаю». «Что именно?» «Лика краснела от одних только взглядов наших врачей, и она не играла, убегала даже от намеков. Иметь красивое тело Старик указал желтым ногтем на экран монитора. «Одно, а умно воспользоваться им, представить на всеобщее обозрение, сделать из него бизнес, как сейчас говорят, совсем другое. Да и тело тут, какой бы красоты оно ни было, не самое главное. Душа, как я понимаю, у нее изменилась. Суть ее — природа, верно?» «О, да», — кивнул сыщик. «Но ведь такая перемена — фантастика! Или же... нет?» Старик вопросительно посмотрел на следователя. «В случае с Ликой, с чего это? Вы как считаете?» «Вы правы, Василий Васильевич. Еще какая фантастика! Но только не в случае с нашей Ликой. Тут как раз все встает на свои места». Погорельцев вдруг закивал. «А насчет куклы, вот что я вспомнил». «Что именно?» Старый хирург погрозил указательным пальцем в темноту улицы. «Это было через пару дней после того, как привезли Женю Оскомину. Я вошел в ее палату и увидел Лику с куклой в руках. Она держала ее перед собой и смотрела этой дьяволице в глаза». Женечка была в отключке. Меня Лика даже не услышала. Она что-то шептала, будто говорила с ней. Было в этом что-то жутковатое. Я даже не решился потревожить их единство — куклы и медсестры. И вдруг наша Лика роняет загадочную фразу. «Ты впрямь моя копия! Какой же он мастер!» Только тут я не выдержал и ляпнул. «Ни черта, говорю, она не твоя копия. Вы даже не похожи. Иди за системой». Лика испугалась так, будто ее застали за чем-то интимным. Быстро вернула куклу в кресло, а мне с укором бросила. «Подглядывать нехорошо, Василий Васильевич». А я ей вслед. «И чего я увидел?» «Как ты куклу гипнотизировала». Но она вышла. Я еще какое-то время ломал голову, почему они похожи. Все на куклу смотрел, думая, кто этот загадочный мастер. Но потом плюнул. А к Лике с расспросами лезть не стал. Уж больно резко она шарахнулась тогда от меня. И вообще, когда у женщины с головой беда, с ней лучше не говорить. Шагай мимо и обойдется. Только сейчас вспомнил этот эпизод. Кое-что я объяснить могу. Мастер, это тот, кто сделал куклу, — сказал детектив. Очень может быть. Но откуда Лике-то его знать? Куклу богатей для своей дочки заказывал. Медсестра из психушки тут при чем? Мир тесен, Василий Васильевич. Но деталь интересная. «Мне сейчас любая зацепочка важна». «Понимаю», — согласился доктор. За их спиной послышался тревожный храп. Троепольский уже улегся на лавке и теперь ерзал, норовил свернуться калачиком, прячась от ночной свежести. «Как его нынче разобрал это?» — покачал головой Погорельцев. «Не узнаю коллегу. Сдает позиции наш командир». «Нам в одну сторону», — сказал Крымов. «Я помогу вам его доставить. Последите за ним, чтобы не свалился, а я поймаю тачку». «Премного буду благодарен», — ответил Погорельцев. «Сам бы я с ним уже не справился». Несмотря на дикую путаницу, Крымову полегчало. Лика больше не казалась ему потерянной, несчастной любовью, коварной изменщицей, хладнокровной двуличной тварью, которая легко и цинично променяла обычного следователя с чиновничьей зарплатой на крутого миллионера. А он себе больше не казался лопухом, болваном и простофилей, которого, как малое дитя, обвели вокруг пальца. Все было и лучше, и гораздо хуже. Лучше, потому что его оставила не та милая, красивая и застенчивая девушка-медсестра, какой Лика была в самом начале их знакомства и так понравилась ему. А хуже, потому что та Лика, с которой они поднимались по трапу теплохода «Счастливчик», была уже не обычной женщиной, а монстром в женском обличье. «Ты впрямь моя копия! Какой же он мастер!» Звучал в ушах Крымова знакомый голос, по которому до вчерашнего вечера он готов был скучать бесконечно долго. Но уже не сейчас. Детектив вышел на балкон, продуваемый ветерком, и требовательно уставился в ночное небо с россыпями звезд. «Ну где ты, где? Ее вожделенное созвездие! Вот он, ковш Большой Медведицы, прямо над головой. Там, в Большом Половнике, плескалась сейчас нагишом его недавняя возлюбленная, на пару с похитителем Робертом. Или она сидела на рукояти ковша, болтала ножками и высматривала дураков, через которых переступила? Нет, она забывала про них тут же, теряла к ним интерес сразу, как они переставали быть ей нужны. Даже охотник вывешивает рогатые головы оленей на стену, чтобы похвастаться перед такими же убийцами, как он сам. Лике и этого было не нужно. Она просто летела вперед, как ракета, как метеор. Но куда? Крымов мог бы поклясться, что она и сама не знала. Траектории у ее полета не было, просто летела в вечность, наугад. Белых пятен в этой истории куда больше, чем обозримых островков. Но были особые вопросы, которые не давали детективу покоя. Например, откуда приехала Лика с большим старинным чемоданом? Несла она его легко. Более того, чемодан был предназначен для транспортировки ломких предметов. И почему Лика истерила во время разговора с Троепольским? Кто взвинтил ее? Ему она рассказала о смерти подруги, но никакой подруги, разумеется, не было. И Лика даже не упомянула о том, что куда-то ездила и тем более привезла чемодан. Утром буря в ее сердце якобы улеглась, и она попросила привезти куклу Лилит для фотосессии. Но почему он не видел старинного чемодана? Где, как правило, оставляют чемодан? В коридоре? Или заносят его в комнату? Такого чемодана у Лики не было. Значит, его спрятали. От него? Крымова? Когда он вечером привез куклу, его послали за корицей для шарлотки. От него надо было избавиться хотя бы на четверть часа. К тому времени она уже водила его вокруг пальца. На каждом шагу вешала лапшу, заговаривала зубы. Его выставили из дома, чтобы сделать нечто важное, свидетелем чего он не должен был стать. Этой ночью Крымов так и не уснул. Измучил себя, истерзал. Выпив таблетку от головной боли, в 8 утра он позвонил директору кукольного театра «Лукоморья» Цоколю. «Альберт Карлович, здравствуйте. Детектив Крымов. Надеюсь, не разбудил?» «Да нет, господин сыщик. Кто рано встает, тому Бог подает. Собираюсь на работу. У вас что-то важное?» «Очень важное. Помните, вы рассказывали мне про вашего кукольника Беспалова, как он первый раз появился у вас в театре с куклой... Аленой, кажется?» «Алисой. Той, что из Страны чудес». «Точно. И вы упомянули, что Беспалов принес ее в каком-то хитром чемодане, так?» «Именно так. В старом немецком чемодане с деревянными обручами для надежности». «Опишите этот чемодан, если вспомните». «Отчего не вспомнить? Коричневый. На каждом деревянном обруче стальные уголки. Идеальный контейнер для транспортировки ценного багажа. Немцы плохого не придумают. А внутри кукла была еще и футляре из поролона. Савва сам его сделал». «Верно, верно. А вы можете вспомнить размеры чемодана?» «Ну, сантиметров 80 на 50. Идеально под его куклу». «Удивительно. Прошло 15 лет, а вы его так описываете, будто видели на прошлой неделе». «Да помилуйте, какие 15 лет? Он в этом чемодане столько кукол переносил за эти годы». «Ах, вот в чем дело». «Ну да. Я месяц назад видел этот чемодан. У него их два. Они близнецы. Иногда Савва приносил сразу по 2 куклы. Я ответил на ваш вопрос?» «Безусловно». «И я, конечно, должен держать наш разговор в секрете. Про чемоданы». «Разумеется. Под страхом расстрела». «Не боитесь, что я пожалуюсь вашему начальству за такие шутки?» «Не боюсь. У вас для этого слишком хорошее чувство юмора». «Ладно, детектив», — вздохнул Цоколь. «Удачи вам в поисках черной кошки в темной комнате. Могу я пожелать такое, коли у меня хорошее чувство юмора?» «Можете, Альберт Карлович». «Тогда до свидания. А лучше прощайте». «Это как Бог даст», — сказал Крымов. Лика была у проклятого кукольника, Саввы Беспалова, и привезла в хитром чемодане копию Лилит. А он, болван, сам доставил с работы то, что ей было нужно. Ту заколдованную куклу, что свела с ума Женечку и полностью изменила жизнь медсестры Лики, синего чулка. Подлог эта ведьма совершила, пока он ходил за корицей для ее шарлотки. Фотографировала она копию, и ее же он, Крымов, отвез на работу. Браво, Лика, браво! Блестящая афера! Все удалось на славу. Но что медсестру могло связывать с кукольником? И как она его заставила привести куклу? Силой? Шантажом? Или с Беспаловым был проведен тот же интимный эксперимент, какой новая Лика устроила с главврачом на его диване? Крымову нужна была подсказка, и как можно скорее. Иначе голова могла просто взорваться от перенапряжения. Ниточка, за которую он мог бы потянуть, чтобы размотать чертов клубок. Целый час детектив просидел за компьютером, роясь в театральных архивах и новостных страницах прошлого, прежде чем нашел упоминание о спектакле 50-летней давности «Две жены Адама». Драматург скандального представления давно почил, режиссер тоже, одна из двух героинь, Ева, недавно в преклонном возрасте приказала долго жить. Что стало с Лилит, актрисой Жанной Стрельцовой, и так было понятно. Ссора с властями, опала, депрессия, алкоголизм, преждевременная смерть. А вот Адам, заслуженный артист Роман Ильич Черенков, к счастью, был жив и даже играл раз в месяц старого слугу Фирса из «Вишневого сада». Как сказали о нем в театре добрые коллеги, «Коптит еще воздух наш Ильич, ползает, не хочет загибаться». Крымов позвонил ему и приехал к старому актеру около полудня. Пожилая дочка Романа Ильича проводила капитана в гостиную, усадила за стол. От чая гость отказался. Вскоре вышел и сам Черенков. Суховатый старче, сгорбленный, с тощей гусиной шеей, абсолютно лысый, но в хорошем спортивном костюме. «Это мне театр подарил», — с гордостью сказал он дребезжащим голосом, садясь напротив гостя. «Издеваются подлецы. Говорят, бегай по утрам, Ильич. Молодей, старый пень. Когда самих скрючит, смеяться будут иначе. Так что вас привело ко мне, товарищ капитан? Вы сказали, дело срочное и театральное. Я заинтригован вдвойне». «Именно так, Роман Ильич. И срочное, и театральная. Возможно, вас удивит мой вопрос». «Так задавайте, поглядим». «Вы хорошо знали свою коллегу Жанну Стрельцову?» «Эка, в какую даль вас занесло?» Старик покачал головой. «Ваш вопрос меня удивил. Я и не ждал, что кто-нибудь когда-нибудь вспомнит это имя. Конечно, молодой человек, я хорошо ее знал. Мы были близкими друзьями. Праздники и будни, счастье и горе. Половина жизни вместе прошла». «А ее сына, Савву Андроновича Беспалова, тоже хорошо знали?» «Не хочу говорить о нем». Разом переменился Черенков. «Терпеть его не могу. Он всегда был странным, серой тенью, тихоней с камнем за пазухой. Мать его не понимала, и он отвечал ей тем же. Когда Савва подрос, то покупал ей дешевый портвейн каждый день. Этот портвейн ее и угробил». «Но я слышал, что он боготворил свою мать». «Куда там? Такое только шутники и могли придумать. Он винил ее в смерти отца. Это правда, Жанна изменяла мужу и даже не скрывала этого, но только потому, что не любила его. Так получилось, мир несовершенен. Она вышла за отца Саввы, чтобы отомстить другому мужчине. И, в конце концов, сделала хуже всем». «Вы же знаете, что Савва Беспалов — художник-кукольник, очень одаренный». «Конечно, знаю. Талант ему достался от обоих родителей. Тут ему повезло». «А вы знали, что иногда Савва Беспалов награждал кукол внешностью живых людей?» «Понятия не имел». «Тогда посмотрите на фото этой куклы». Крымов протянул айфон. «Может быть, она вам напомнит кого-нибудь. Это очень важно для следствия». Всматриваясь в экран, старик вдруг задышал так часто, что Крымов забеспокоился, не стукнет ли того удар. «Боже!» — наконец пробормотал Черенков. «Как живая!» «Кто?» — спросил детектив. «О чем вы говорите, Роман Ильич? И о ком?» Старик поднял на него слезящиеся глаза. «Хотите знать эту историю, молодой человек? Точно хотите?» «Очень хочу». «Тогда прямо сейчас езжайте на старое городское кладбище. По центральной дороге на второй путь». «Поворот налево. 7-я аллея. Могила номер 738. Почти у забора кирпичного завода. Надеюсь, она еще сохранилась. И не забудьте купить четное число цветов. По 4 на каждую из 2 могил. Да, и сделайте фото для меня. А потом возвращайтесь». Я буду ждать вас. И на обратном пути купите чекушку водки. «Все сделаю», — четко кивнул Крымов. «А кого мне искать? Фамилия?» «Ну, вы же детектив. Догадайтесь». «Предлагаете игру?» «Настаиваю. В случае чего я на телефоне», — усмехнулся старик. «Ладно, ждите меня». Через полчаса он въезжал на центральную дорогу городского кладбища, купил 8 недорогих дачных роз у теток и поехал дальше. Вот и второй путь, поворот налево, 7-я аллея. Тут, у крайних могил, он припарковал автомобиль, вышел, огляделся. Почти никого в этот будний день, только 2 старушки копались у одной из могил. И торопливо зашагал вглубь кладбища, к далекой стене, за которой дымили трубы старого кирпичного завода. Тропинки к старым могилам были изрезаны, перегорожены и уничтожены новостроем. Крымов весь извозился в пыли, едва не порвал брюки, пока пробирался к кирпичной стене. Раза три думал позвонить вздорному старику и, отбросив шутки, узнать фамилию, но не хотел ударить в грязь лицом. Сыщик он или нет? Вдруг издалека увидел фамилию — Стрельцовый. И, как на маяк, кривыми дорожками пошел на нее. Он стоял у могилы с косым серым камнем, в которой впечатались фотографии двух очень красивых женщин, приблизительно одного возраста. Текст под фотографиями гласил: «Жанна Евгеньевна и Лилит Станиславовна Стрельцовы». Первую фотографию Крымов знал очень хорошо. Она была у него в айфоне. От вида второй на него нашла оторопь. Чем дольше он всматривался в нее, тем это чувство становилось сильнее. Вот с кого была срисована Лилит. Вот с кого вылеплена кукла. А поскольку Савва Беспалов был мастером, лучшим в своем роде, сходство получилось удивительное. Но одного сходства было мало. Скульптор вложил в куклу всю душу, отдал ей сердце. Он стал новым Пигмалионом. И столько страстей разгорелось вокруг этой куклы, что пересмешники боги или дьявол, кто его знает, несомненно, услышали мастера. Женщины на фото хоть и были приблизительно одного возраста, актриса оказалась старше Лилит ровно на 20 лет. Крымов не выдержал. Поспешно набрал номер старого актера. «Роман Ильич». «Вы нашли их?» — спросил тот в ответ. «Да». «Цветы купили?» «Купил». «Положили на могилу?» «Еще нет». «Так чего вы тянете? А фотографию сделали?» «Пока нет». «Чем же вы там занимаетесь?» «А-а-а!» — с пониманием усмехнулся он. «Рассматриваете фото Лилит Стрельцовой. Понимаю». «Кто она?» «Вы еще не догадались?» «Ее дочь?» «Положите цветы и сделайте фотографию». «Лилит, дочь Жанны». «И не забудьте на обратном пути купить чекушку». «Я жду вас, господин сыщик. Жду с нетерпением». Когда спустя минут 40 Андрей Крымов вновь разувался в той же прихожей, дочь Черенкова озабоченно спросила: «Папа вас упросил взять чекушку, я так понимаю. А что, не стоило? Табу?» «Ладно, проходите». Она махнула рукой. «Его все равно не переспоришь. У меня есть отварная картошка и соленые огурцы. Сейчас принесу». Детектив вошел в гостиную, где его поджидал Черенков. «Вот, Роман Ильич». Он показал экран айфона. «Могила и цветы на ней. 8 белых роз». «Отлично!» — кивнул тот. «Скажите главное. Она...» «Да, ее дочь. Чекушка где?» Крымов вытащил из сумки четверть водки, поставил на стол. Черенков сам достал рюмки из серванта. «Алевтина!» — позвал он дочь. «Иду уже!» — отозвалась та. Женщина вошла с двумя тарелками. На одной была картошка, на другой — соленые огурцы. «Сейчас хлеб и вилки принесу». «Благодарствуем!» — сказал отец. «Наливайте, детектив. Я обещал, что к бутылке больше не притронусь». Кивнул он на чекушку. «Держу слово». «Хитро», — похвалил его Крымов, и разлил водку по рюмкам. «Не чокаясь», — сказал хозяин дома, «помянем двух женщин, на могиле которых вы сегодня были. Так будет правильно». Они выпили. Тут подоспела и хозяйка с хлебом и вилками. «Приятного аппетита! Не пей много, папа!» «Да что ж тут пить-то, дочка? Тем более двум мужчинам!» — — возмутился тот, и когда хозяйка ушла, продолжал. — Итак, Андрей Петрович, рассказываю. Это было до войны. 5 лет, как образовался ГИТИС из театрально-учебного комбината имени Луначарского. Девчонкой, еще на первом курсе, Жанна Стрельцова познакомилась с красавцем-поляком Станиславом Вотецки. От него млели все студентки. И любил он всех подряд, как мне рассказывали, не стеснялся. Ему оставалось учиться год. Он обещал Жанне, что увезет ее в Польшу. Взаправду или пошутил, кто его знает. Но Жанна забеременела. Станислав ей наказал: будет девочка, назовешь Лилит. Так звали мою мать. Дай мне слово. Она дала. Красавец-поляк окончил институт, но Жанну не взял. Уехал и женился на известной киноактрисе у себя в Варшаве. Тот еще Альфонс. А тут Гитлер напал на Польшу, и началась Вторая мировая. Подруги уговаривали Жанну сделать аборт, но она наотрез отказалась. Ей хотелось сохранить хоть частицу любимого человека, пусть даже коварного и вероломного пройдохи. Да и верила она, что он к ней вернется. Все мы верим нашим фантазиям до поры до времени. Показать, что она беременна, да в 17 лет было нельзя. Ее бы выгнали из комсомола и поперли из института. Тогда с этим было строго. Жанна затягивала живот, скрывала свое положение, как могла. Стала конспираторшей. О своих мучениях она мне рассказывала сама. В конце весны, на первом курсе, сдала экзамен и уехала к родной тетке в далекую провинцию. В конце лета родила девочку и приехала на второй курс. «Давайте еще по полрюмки, что ли?» «Без вопросов». Крымов налил, они выпили и закусили. «Учиться в театральном вузе и одновременно выполнять обязанности матери невозможно». — продолжал старый актер. — Студенты днюют и ночуют в мастерских. Поэтому Жанна училась и очень успешно становилась звездочкой группы, а ее дочурка росла где-то в глуши. Конечно, когда выдавалось время, мать летела за 3 9 земель к своей Лилит, но это лишь капля в море от того, что нужно было ребенку от родной матери. Эта несогласованность в жизни плохо подействовала на Жанну. Старик красноречиво закивал лысой головой. Подлеца Станислава она так и не дождалась. Дочка была брошена. Зато сама она расцвела, превратилась в самоуверенную красотку. Ей предлагали роли. Мужчины стали оказывать внимание на каждом шагу. Одним словом, ее звезда засияла. И Жанна, назло всем, в том числе и морали, решила пользоваться абсолютно всем, что преподносила ей судьба. На волне удачи она и развернулась в нашем театре сразу после войны. На нее, яркую красавицу, тотчас посыпались роли. В театре не было ни одного мужчины, от главного режиссера до рабочего сцены, который бы не был в нее влюблен. И я, тогда еще студент на подработке, в том числе. А бедная дочка по-прежнему оставалась в стороне. Я — порченное яблоко, гнилой фрукт. Выпивая в компании, признавалась нам Жанна. Она так и не смогла стать полноценной матерью. Да и хоть какой-то тоже. А потом, к удивлению всех, вышла замуж за нашего художника-декоратора Беспалова. Тихоню и стихонь, Святошу, как его прозвали, и родила сына Саввушку. Но ни официальный брак, ни рождение сына не прибавили Жанне Стрельцовой кротости. Она как вела жизнь вольной амазонки, так и продолжала. А потом у них на пороге оказалась девочка 14 лет с двумя старинными немецкими чемоданами. Юная, рыжеволосая принцесса. И сказала: «Тетя умерла, я приехала жить к тебе, мама. У меня больше никого нет». И заревела. Было это в середине 50-х. Жанна в те дни как раз репетировала сатирическую роль первой жены Адама, Лилит. Такое вот совпадение. Лилит осталась жить с ними. Ее поселили в комнате 6-летнего брата Саввы. С этих самых пор рыжая Лилит стала для него, забытого родителями, буквально ангелом, который спустился с небес. Она с ним играла, как с живым кукленком. Мать для обоих детей была недосягаема. Обычное дело в нашей эгоистичной театральной среде. У всех в голове искусство и амбиции. Родные, для многих просто фон. Жанна брала их в театр, что-то показывала, но однажды так увлеклась с очередным ухажером, что забыла их там. Муж, несчастный рогоносец, крепко выпивал и шатался по друзьям. Одним словом, семья была несчастливой. Потом премьера двух жен Адама, овации, триумф, гнев партаппаратчиков, скандал в театре. Я просил не лезть на рожон, на коленях умолял. Да кого и когда она слушала? Жанну сняли с главных ролей, был второй скандал, ее погнали отовсюду. Числиться на символической зарплате она не захотела, гордость не позволила, и уволилась. А годы шли. Жанна брала халтурки, пускалась во все тяжкие и пила все сильнее. Однажды она притащила любовника домой. Муж, которому она отказывала в близости уже давно, потому что презирала его, да просто уже ненавидела, в ту ночь выбросился из окна. Одним словом, беда хуже некуда. Савва возненавидел мать, намеренно спаивал ее. Старик многозначительно вздохнул. Саввушке было лет 16, когда добрая Лилит пожалела его. «Пожалела?» — переспросил Крымов. «Именно. По глоточку», — кивнул на чекушку старый актер. Детектив разлил, прищурил глаз на остатки. «Еще на разок осталось». «Я бы пол-литра вам заказал». Да дочка бы на порог не пустила. Короче, Лилит отдалась ему. Савушке? Конечно. У них же одна кровь. Да, по матери. И что? Мне об этом рассказала соседка Жанны. Ее дочь и Лилит учились в одном классе. У рыжей дьяволицы Лилит не было отбоя от парней. Рыжая, статная, белокожая, остроумная, веселая. Она так много настрадалась и наплакалась в глуши, брошенная всеми, что, попав в большой город, запретила себе хандрить. А тут она созрела как женщина. Не девка, огонь, Аппетиты ей достались и от отца, бабника-поляка, сукиного сына, и от матери, той еще вакханки. Оказывается, Лилит лет с 15 гуляла направо и налево. Ей было все равно — старый, зрелый, молодой, холостой, женатый. Главное, чтобы преклонялся перед ней. Крутила романы, разбивала мужские сердца и разрушала семьи. Соперница, положивший глаз на одного из ее ухажеров, при всех подожгла волосы. Да ладно! Честное слово, другой за тот же грешок воткнула вилку в руку. Ого, вот это Лилит. Девушки ее боялись, а мужчины тянулись к этому лакомому куску. Доступность красивой женщины может легко свести с ума. Все это происходило на глазах у созревающего Саввы. Но если для нее брат был забавой, как я уже сказал, игрушкой, то она для юноши первой любовью, откровением, смыслом жизни. Все тянулось до первого обморока Лилит. У нее нашли белокровие, рак крови, и она стала угасать на глазах. Жанне, кажется, было уже все равно. Гори все синим пламенем. А вот Савва страдал не меньше самой Лилит. Когда она слегла, он дал слово покончить жизнь самоубийством, если ее не станет. Но Лилит якобы сказала: «Если вылечишь меня, я буду любить тебя вечно». Она и сама надеялась на чудо. В этом мире и во тьме, куда уходят все люди. «Неужели так и сказала?» — засомневался Крымов. «Прямо Шекспир какой-то». «По слухам, есть и второй вариант. Если сохранишь мою душу, не дашь ей исчезнуть, она всегда будет с тобой». Возможности найти лекарство от рака у 16-летнего мальчишки, конечно, не было. И он решил сохранить душу возлюбленной. Но каким образом? Старый актер только пожал плечами. Это вопрос к ангелам, или в данном случае к демонам. Наверняка может сказать только сам кукольник. Черенков взял дольку огурца и откусил половинку. «Ну и как вам история про нашего Савву?» «Фантастическая!» Актер потряс в воздухе огрызком огурца. «Даже не представляете, насколько вы правы!» «О чем вы, Роман Ильич?» «Андрона Беспалова вызвалась похоронить его родня». Жанна согласилась, ей было все равно. Они жили за городом, в частном доме. Никого не позвали. Был только один художник, близкий друг Андрона. И, разумеется, сынок, Савва. Так вот, этот художник потом рассказывал, что сам Андрон вышел из семьи деревенских колдунов, потомственных, между прочим, а их дом представляет собой сенцы ада, сени, в смысле, прихожую. Об этом ему обстоятельно рассказал тогда еще 14-летний Савва. А еще паренек сказал, по всей видимости, повторяя за взрослыми, что через эти сенцы можно таскать всякие тайны, брать корзинку и таскать, как гостинцы. «Какие тайны?» «Именно так спросил и тот художник. Савва ответил: говорят, Бог дал, Бог взял, а мы у него. назад заберем. Каково? Я потом у Саввы спросил, и он повторил то заклинание. Я хоть и старый, но память у меня отменная. Профессия такая. Мы же целые пьесы наизусть запоминаем. Поэтому и сейчас скажу за Саввушку без ошибки. Морок лукавец ангелов окрутит, уведет подальше. Мара смерть иглу твоей жизни обратно в яйцо вложит и государю Чернобогу передаст, а тот в своих чащах и болотах так ее спрячет, что ни один архангел, даже если и нагрянет, с факелами не отыщет. Но за такую честь и должен будешь служить нам с превеликим усердием. Морок, Мара и Чернобог. Да, три недобрых бога из языческого пантеона. Слышал, кивнул Крымов. Старик кивнул, но только на чекушку. Добиваем, товарищ следователь. В ответ Крымов положил руку на грудь. «Добейте без меня, Роман Ильич. Сделайте одолжение. Мне за руль». Детектив не просто ехал. Он мчался с превышением скорости за город, в сторону моста и речки Лиховой. Его одолевало похмелье, но только не алкогольное, а после литров выпитой отравы, наглой лжи, которой его усердно опаивали в последние дни. И вот он очнулся. Трещала голова, тошнило до омерзения, мутило и шатало. И тем ядовитее была эта ложь, чем больше походила на правду. А в таком ловком обмане преуспели и кукольник, и его расчудесная лика. Крымов больше не сомневался, что два эти персонажа спаяны намертво. Он пролетел по мосту через Лиховую, затем сквозь село. Вот и покосившийся дом на окраине, избушка на курьих ножках. Пистолет «Бердыш» находился в кобуре. Сегодня он готов был применить его без промедления. Крымов хлопнул дверцей автомобиля, распахнул калитку и быстро двинулся по тропинке, выложенный квадратными плитами к старому фамильному дому деревенских колдунов. «Сенцы ада!» — скрежетал он зубами. «Морок лукавец ангелов окрутит, уведет подальше. Мать вашу, раз так! Надо было канистру бензина прихватить, сжечь все к чертовой матери!» В этот момент открылась дверь. «Подмастерье! Мерзкий хорек!» Гришаня по глазам Крымова сразу понял, что тот приехал ничьи гонять с его наставником, и потянулся за граблями, но Крымов, влетев по ступеням, в один прыжок оказался рядом и с оттяжкой ударил обалдевшего парня в кадык. Повалил его хрипящего на пол, на живот, бросил «Ничего, оклемаешься!» Вытащил из кармана пластиковые наручники стяжки и скрутил подмастерье по рукам, а потом и по ногам. Тот хрипел и бился, как пойманный в капкан зверь, слюна текла по его бледной щеке. Глядя в крошечные хищные глазки парня, Крымов отрицательно покачал головой. «Нет, не доверяю я тебе». Он оттащил Гришаню за шиворот в сторону и, достав третью стяжку, приковал к трубе. «Где твой хозяин?» Но хозяин сам позвал подмастерье из глубины дома. «Гришаня, и стакан молочка мне принеси, будь так любезен». «Будет сейчас тебе молочко», — усмехнулся Крымов. «Лежи смирно, сученыш», — тихо сказал он Гришаня. «Ты себе уже срок накрутил за покушение на убийство, когда с топориком на меня шел. Не усугубляй положение. Да, если заорешь, забью тебе рот самой грязной тряпкой». Подумав, он саданул ногой Гришаню под дых, вытащил из кобуры пистолет и двинулся по коридору старого вонючего дома. Тут пахло и старьем, и химией, и клеем, и красками, и мышами, и всякой прочей мерзостью. Крымов вошел в мастерскую. Савва Беспалов стоял к нему спиной и, напевая, возился с заготовкой очередной куклы. — Принес молочка? — не отвлекаясь от работы, спросил он. — Принес, — ответил Крымов. — Только поворачивайтесь осторожнее, Савва Андронович, а то не ровен час выстрелю. Беспалов быстро обернулся и замер от неожиданности с кистью в руке. — Андрей Петрович? — Он самый. — А зачем вам пистолет? — Следователь я, а кругом преступники. Садитесь вон на тот стульчик, Савва Андронович, и ведите себя скромно. Кукольник поднял руки и послушно сел. — Кисточку положите на стол, а руки на колени, так, чтобы я их видел. — Молодцом. Вашего самурая-оруженосца можете не ждать. На помощь не придет. Я его вырубил и приковал к трубе. Так что будем говорить с глазу на глаз. — Хорошо, как скажете. Но я не понимаю. — Хватит! — оборвал его гость. Крымов отправил пистолет в кобуру, высмотрел самый чистый стул в этой мастерской, поставил его шагах в пяти напротив Беспалова. Сел, откинулся на спинку, перебросил ногу на ногу и сцепил руки на груди. Мне в последнее время все рассказывают увлекательные истории. Одни врут напропалую, как вы, другие говорят правду. Теперь пришел и мой черед рассказать историю, но не сказку, а быль. Крымов вытащил из кармана пачку, зацепил губами сигарету, щелкнул зажигалкой. Затянулся, с вызовом пустил струю дыма в сторону хозяина дома. Именно. Быль. Жил-был на свете мальчик Савва. И проходила его жизнь на редкость несчастлива. Своей маме, восходящей звезде театра, он был не нужен, потому что она родила его от нелюбимого человека, которому изменяла при каждой удобной возможности. Отец-художник много пил и тоже не уделял ему времени. Но вот какое дело! Андрон, отец Саввы, был не из простых, а из семьи потомственных деревенских колдунов, которые общались с силами тьмы. Не делайте такое удивленное лицо, Савва Андронович. Вы знаете, что я говорю правду. Родня маленького Саввы столетиями поклонялась трем языческим богам — богу лжи Мороку, богине смерти Маре и хозяину всех сил тьмы — Чернобогу. Сами они числили себя жрецами Морока, а их дом — сплошь покрытый резьбой, изображающий всю нежить и нечисть, какая только есть на свете, был, по их представлению, воротами из одного мира в другой, говоря современным языком, порталом, или сенцами ада, как называл их вслед за взрослыми маленький Савва. Нырнул через них с пустой корзинкой, а вынырнул с полной. Как он говорил, через эти сеансы можно таскать всякие тайны. И опять повторял за взрослыми, мол, пусть говорят, Бог дал, Бог взял, а мы у него назад заберем. Раздавив окурок в пустой банке с высохшей эмалью, Крымов усмехнулся. Вот это перемены, Савва Андронович! Я про ваше лицо. И куда делось притворное изумление, деланное недоумение, мол, что за выдумки, откуда такие фантазии, не больны ли вы, товарищ капитан, не объелись ли белины? — Вы проделали большую работу, детектив, — мрачно усмехнулся Беспалов. — Я целую жизнь прожил за это время, — поправил его Крымов. Но самое главное — впереди. Юный Саввушка знал, что дом, где живут его предки по отцу, полон чудес, но ничего не просил у этого дома. Нужды не было. Но однажды возникла. Как острая жажда в пустыне. Не утолишь ее — умрешь. Однажды у Савушки появилась единокровная сестра по матери. Ее звали Лилит. Рыжеволосая красавица, которая была старше его на 8 лет. Он влюбился в нее без памяти. А когда повзрослел, Лилит позволила любить себя, как и огромному количеству мужчин, не отлипавших от нее. Вам горько это слышать? Понимаю. И даже сочувствую вам. Лилит заводила романы, бросала мужчин, разбивала семьи. Так она компенсировала невнимание близких, сердечный и душевный голод, в состоянии которого жила годами напролет. И так она мстила всему миру. У нее напрочь отсутствовала эмпатия. Она никого не любила. А если к кому-то и была привязана, так это к Савушке, своему братцу, как к больному песику, вызывающему жалость. — А вы жестоки, детектив. — Кто бы говорил, я лишь правдив. Но век рыжеволосой красотки Лилит оказался короток. Никто не мог предположить, что она окажется смертельно больна. Лейкемия. Перед смертью она попросила страдающего юношу, сердце которого так легко украла, найти способ сохранить ее душу. Не дать ей исчезнуть во тьме. Она знала, что у ее единокровного брата есть по отцу очень странные родственники, которым дано больше, чем обычным людям. Когда-то Савушка сам рассказал ей об этом. Похвастался. И тут нашлась причина вспомнить об этом. Вот когда Савве понадобился дом его предков и возможность перешагнуть из одного мира в другой, уйти с пустой корзинкой, а вернуться с полной, он помчался к своей родне за тайными знаниями, зловещими молитвами и черными заклинаниями и получил многие ответы, как я понимаю. Например, как уберечь душу возлюбленной от рая и ада, оставить ее между небом и землей в ожидании возвращения. Как создать сосуд, чтобы в означенный день перенести ее душу в мир людей и перелить в новое живое тело? Я ничего не забыл? — Почти ничего, — мрачно усмехнулся Беспалов. — Разве что упустили подробности, но это простительно. Вас же там не было. Но ход мысли верный. Когда Лилит уходила из этого мира, Савва выгнал всех и прочитал над ней заклинание. На последнем его слове Лилит умерла. Савва, повзрослев, начинает делать куклы, как ему и наказала его колдовская родня. Условия успеха были просты. Внешнее сходство, магические заклинания и желание совершить то, что не позволено смертному. Савва должен был стать и медиумом, и демиургом. Ни в коем случае не убояться гордыни. Быть готовым на поступок. Чувствовать себя соперником Бога. И тогда у него все получится. «Вы молодец. Все так и было». Крымов закурил. «Савва Андронович, соревнование с Господом! Я вас умоляю, как это тривиально!» «Зато иногда так эффективно, Андрей Петрович!» «Да, куклы были. Мои священные сосуды, вернее, один, главный. Но вы не сказали о возвращении души Лилит». Плоть той Лилит, которую вы любили, исчезла навсегда. Вы должны были найти женщину, которая бы понравилась и вам, и чертовой кукле. В разное время вы находили рыжеволосых красоток в своей театральной среде. Студентки ГИТИСа, ленинградка Оксана Никонорова, артистка Сибирского театра драмы Вера Осокина, совсем молодая артистка театра кукол Лукоморья Любовь Селезнева. Все они приглянулись вашей чертовой кукле. А потом сошли с ума, не выдержали ноши. Почему? Вам лучше знать. Две покончили жизнь самоубийством. Люба Селезнева до сих пор только мычит и плачет. Ее мать помнит вас, как исчадие дьявола. Были накладочки, были. А вы оказались куда более способным детективом, чем я предполагал. Скупо усмехнулся Беспалов. Я польщен. Переполненный чувствами, Крымов едва сдерживал себя, чтобы не избить до полусмерти старого циничного подлеца. В коридоре послышалась возня, но сыщик грозно крикнул. «Лежи спокойно, урод! Если приду, вырублю!» «После гибели каждой из моих подруг я давал слово, что эксперимент закрыт, но проходили годы, и я вновь не мог удержаться. Кукла была со мной, и я видел свет ее изумрудных глаз. Она говорила со мной». «И что же она вам говорила?» «Ищи». «Я искал. Встречал рыжеволосую красавицу и с новой надеждой возобновлял эксперимент». «Как вы не свихнулись?» «У меня, знаете, очень крепкая психика». «Очень жаль. Сдохли бы, оказали миру большую услугу». «Возможно, детектив, возможно». Крымов кивнул. А потом появилась Женечка Оскомина. «Да, как вы помните, ее отец сам пришел ко мне. Я отчаялся. Больше не хотел ставить эксперименты на взрослых женщинах. И вы решили поставить его на ребенке?» «В сущности, да. Я подумал, чем черт не шутит? Девочка больна. Что за жизнь ее ждет? А вдруг я смогу помочь?» «Но с Женечкой все было иначе». — оживился Беспалов. Лилит сразу достучалась до нее. Женя назвала куклу по имени, не зная его. — А мне вы сказали, что сами надоумили ее по телефону. — Я соврал. Что вы хотите? Ведь я потомственный жрец бога Морока. Для меня это расплюнуть. — Не отвлекайтесь и не искушайте меня. Уж больно хочется вас покалечить. Верю и продолжаю. Женечка угадала имя Лилит, и я воспрянул духом. Они с первого дня стали питать друг друга жизнью. Лилит вернула парализованной девочке здоровье, а Женечка приняла ее в себя. Только вот родителям это не больно понравилось, особенно когда в руках у Женечки появился нож. «Не только родителям, и мне тоже», — усмехнулся кукольник. «О чем вы?» «Как-то я приехал к дому этого богатея Оскомина, которому продал куклу, так, на удачу, и увидел рыжеволосую девочку, гуляющую с куклой Лилит на руках. Я долго смотрел на нее, она обернулась и тоже уставилась на меня». У меня сердце готово было выпрыгнуть из груди, когда она пошла в мою сторону. Мы смотрели друг на друга через ограду. Сколько десятилетий прошло! Как же я ждал этого часа! «Ну, здравствуй, милая!» — сказал я. «Здравствуй!» — ответила девочка. «А я тебя знаю». «Конечно, знаешь. Ты... Ну, говори же, не терпелось мне. Говори! Ты мне больше не нужен!» Вдруг очень холодно сказала она. «Что я? Ты мне не нужен!» — повторила она. «Что? — воскликнул я. «Как это так? Я не верил своим ушам. Я посвятил тебе жизнь. Ты же обещала, клялась мне. Уходи, — сказала она, — и никогда не возвращайся, старик». Повернулась и, прижимая к себе куклу, пошла прочь. Через пару недель Женечка умерла в больнице. Чудо произошло, но не в мою пользу. Я извелся, думая, где мне искать мою куклу. Но дух Лилит, никого не спросив, переселился в новое прекрасное тело неизвестной медсестры. Он сам выбрал ее. Она мне позвонила. И попросила привезти копию, — договорил за него Крымов. — Откуда вы знаете? — нахмурился Беспалов. — Впрочем, — махнул он рукой, — я уже убедился в вашей профессиональной компетенции. Я приехал навстречу и чуть не лишился дара речи, увидев ее. Это было произведение искусства с лейблом «Сделано на небесах». «Или в аду». «Или в аду», — лукаво согласился кукольник. «Значит, вы видели ее, прекрасную Лику». «И до перевоплощения, и после». «Приятно говорить с человеком, который верит тебе и не считает сумасшедшим. Лилит идеально влилась в Лику Садовникову. Я отдал ей куклу, а она отдала мне себя». «Что это значит?» «Разделась и сказала: хочу заплатить тебе. Так могла поступить только безбашенная рыжая Лилит. Моя Лилит. Отдаться, поработить, а потом бросить, как ненужную вещь. Это новая Лилит в облике Лики Садовниковой и сделала, оставив меня еще раз, спустя 55 лет, с разбитым сердцем. И впрямь, зачем ей старый больной кукольник?» — цинично рассмеялся мастер. «А как я вымаливал ее, Андрей Петрович!» — весело и зло добавил он. «Особенно ночами, и у Бога, и у дьявола. Мне было все равно, кто мне поможет. Но и тот, и другой кинули меня, посмеялись». «Она вот так запросто переспала с вами и ушла?» «Переспала, если так можно назвать это короткое соитие. Ей даже в голову не пришло, что потом будет со мной, еще раз вкусившим сладкий отравляющий плод. Я ползал по полу и умолял о встрече хотя бы еще один раз. Представляете, каково унижение? Мне кажется, она приложила все усилия, чтобы не отпихнуть меня, как старого навязчивого пса, ногой. «Сдохни! Сдохни!» — кричало все ее существо. «Чтобы я даже забыла, как тебя зовут!» Став королевой, Лилит, или Лика Садовникова, упорхнула в известном только ей направлении. «Что ж, судьба вам заплатила старицей за ваши эксперименты?» «Согласен, еще как. Скажите только честно, что меня ждет?» «Ну, будь я заморским копом, сказал бы наверняка электрический стул. Но у нас смертная казнь отменена. Долгое раскаяние в одиночной камере, потому что вы пройдете по статье «Опасный маньяк», «Патологический садист» и «Убийца женщин». «Конструктор ракет, отправляющий людей в космос, в качестве эксперимента подчас убивает намного больше людей, чтобы один долетел до Луны. и никто не называет его патологическим маньяком. Он новатор и герой. Не умничайте, Савва Андронович. Вы и сами знаете, никто не докажет, что это я как-то причастен к сумасшествию и смерти этих женщин. Мистическая составляющая, как вы сами сказали, судом учтена не будет. Помните? Да и было это в позапрошлых жизнях. Разберемся по ходу. Крымов раздумывал. Самому вас отвезти или вызвать наряд? Еще вашего подельника Гришаню забрать надо. А хотите? Я вам покажу галерею заготовок для Лилит, над которыми работал много лет. Если вы меня посадите, я их вряд ли увижу. Узнаете, как я добивался совершенства, приближаясь к точному портретному сходству. Вам, как детективу, это должно быть интересно. Тем более экскурсию проведет сам маньяк, садист и убийца. Крымов раздумывал. Он выбил очередную сигарету из пачки, прихватил зубами. «Отчего же не посмотреть на такое чудо?» Он встал со стула. «Только вы пойдете первым. Не хочу, чтобы треснули меня сзади по голове тяжелым предметом. Из Гришани на пару закопали в своем саду в качестве трофея». «Как скажете, детектив, как скажете». Крымов щелкнул зажигалкой. «Уверен, такие мыслишки уже роятся в вашей голове. Почему у вас дома так мерзко воняет?» «Как в любой мастерской кукольника». Они вышли в коридор. В одном его конце постановал на полу связанный Гришаня. Он вытянул голову и, ерзая и корчась, смотрел на них. Крымов показал ему кулак. Гришаня подозрительно осклабился, будто ведал то, чего не знал детектив. Они направились в другой конец длинного коридора, мимо кухни. «У меня для нее, моей Лилит, отдельная комната», — признался Беспалов. «Я не мог оставить ее с другими куклами. Это ее мавзолей, только ее, моей Клеопатры, Нефертити, Семирамиды, царицы Савской». «Какая патетика!» — усмехнулся в спину старому кукольнику Андрей Крымов. «Зубы вы заговаривать умеете, господин жрец». «Сейчас я предельно искренен». «Да, конечно», — усмехнулся детектив. Савва Беспалов отпер самую дальнюю дверь. Тусклый свет из коридора упал на полки, уставленные заготовками кукол. «Это все она?» — подозрительно спросил Крымов. «Она, родная. Не хотите войти первым?» «Разбежался. Шагайте». «Как скажете. Теперь за шнурок надо дернуть, чтобы зажечь свет», — проходя вперед, сказал Беспалов. «Вы идете за мной?» «Иду, иду. Зажигайте ваш свет», — поторопил его сыщик. С потолка спускался едва заметный шнур. Кукольник прихватил его и дернул со словами. «Фокус-покус, троккус-крокус, алиап, детектив!» Крымов успел понять только то, что земля уходит из-под его ног, и он стремительно летит вниз. С воплем, всплеснув руками, с тщетной надеждой зацепиться хоть за что-то. Так в прежние времена погибали висельники, когда палач нажимал на рычаг, под приговоренными проваливался пол, и последнее, что они слышали и видели в своей жизни — хруст собственной шеи и толпу зевак, окружавшую эшафот. Спортивная подготовка заставила детектива вовремя собраться и приземлиться на полусогнутых, как на пружинах. Только это и спасло его от перелома ног. И все-таки он ощупал себя. Все ли цело? Лодыжка, пяточная кость, коленный сустав. Только потом заорал в слабо освещенный квадрат над головой. «Сука! Ты за это ответишь. Савва, вытащи меня!» «Разбежался», — ответил сверху насмешливый голос. «А все-таки вы, детектив, самый настоящий дурак». Деревянный люк с шумом закрыл бледный квадрат света. Тяжело лязгнула щеколда засова. «Тварь, вот тварь!» — шептал Крымов, понимая, что оказался в ловушке. «Какой козел!» Но он и впрямь был дураком, что купился на такой простой трюк. В незнакомом-то доме, в компании с отпетым мерзавцем, убийцей, психопатом. Он осветил сотовым стены подпола. Это был колодец. Ни полок, ни стремянки, ни табурета. Стены метра 3,5 покрыты глиной. Капкан. Ловушка. Могила. А Беспалов уже кричал там, наверху. «Эй, Гриша, наша зверюшка в ловушке! Иду к тебе, только ножницы возьму!» Крымов стал нажимать на кнопки, сигнала не было. В этом погребе телефон не работал. Это было плохо. Очень плохо. Он оказался в цепких лапах двух сумасшедших. Вскоре наверху загромыхали шаги. Потом вздрогнул люк. «Падла!» — как резанный орал освобожденный из плена Гришаня. «Я тебя на куски резать буду! На ремни! Слышишь, падла? Я тебя мучить буду, пытать!» «Ну, хватит, хватит!» — одернул его Беспалов. «Теперь слушай, Гриша. Я его пытать буду, когда он тут подыхать без воды станет. Ментяра поганый!» «Будешь! А теперь слушай! Я ему зенки выколю, пальцами выдавлю!» «Да слушай же ты, болван! И с люка слезь!» Но Крымов уже опомнился, вытащил из кобуры бердыш и 3 раза выстрелил на угрожающие крики сверху. Вот когда Гришаня взвыл по-настоящему. «А-а-а!» Его точно голым в костер бросили. «Он мне ухо отстрелил и в плечо саданул, Савва Андронович!» Хорек ревел, как ребенок. «Уха нету! Нету уха!» «Не ори! Я зашью тебе ухо! Нечего было лезть на люк! Какой же ты болван, Гришка!» «Чего вы ругаетесь? Мне больно! Знаете как? И что вы зашьете? Уха-то нету! А кровище-то сколько! Давайте его бензином зальем и сожжем!» Их голоса раздавались приглушенно, но отчетливо. «Вместе с домом, да? Умно! 5 тебе за находчивость! Тогда утопим! Точно! Давайте утопим его, а?» Последняя фраза прозвучала особенно угрожающе. Детектив первый раз в жизни почувствовал, что ему сложно побороть приступ паники. Его даже затошнило. Он не человек-амфибия. Дольше, чем минуту в этом подземном резервуаре без кислорода не продержится. Глубокий подпол, в котором он оказался, стал очень походить на могилу. «Или газом!» Не унимался изобретательный экзекутор Гришаня. «Машину заведем и трубу ему туда!» «Да хватит же!» Это прозвучало ультимативно. «Хватит, я сказал! Угомонись! Андрей Петрович, вы слышите меня?» «Как вы решаете уморить следователя?» Он едва справился с волнением и тошнотой. «Огнем, водой или газом?» «Конечно!» «Если мы завалим люк старым шкафом, а сверху станем бросать кирпичи, у меня уже не будет возможности переговорить с вами. И, возможно, о чем-то договориться», — серьезным тоном добавил Беспалов. «О чем?» «Давняя история с куклами и спятившими девушками-студентками. Глупая мистика с переселением душ и языческими богами — в суде не будет стоить и выеденного яйца. Вас первого поднимут на смех. Тем более вы обвините в страшных деяниях известного кукольника, доброго волшебника, посвятившего всю свою жизнь детям. За меня заступятся театр, администрация города и области, многие культурные люди страны, поверьте мне. А еще выяснят, что вы были любовником медсестры Лики Садовниковой, вокруг которой весь сыр-бор. Думаете, я не догадался, в чем ваш интерес? Вы тоже попали под чары Лилит и оттого так завелись. Но я вас не виню. Она того стоит. А весь мой грех в том, что я создавал слишком красивые и живые куклы, которые, возможно, чересчур сильно воздействовали на воображение экзальтированных людей. Вот что увидит суд. Так сильно, что они сходили с ума и лишали себя жизни? Ну так и от игры Паганини, бывало, люди стрелялись. Сила искусства велика. К чему вы ведете, сеньор Паганини? Я понимаю, если вы исчезнете, рано или поздно ваши коллеги будут здесь. Перевернут все вверх дном, испоганят мне жизнь. Возможно, что-то найдут. Вам от этого толку не будет никакого. Дело в том, что состава преступления нет. Женечка умерла на глазах врачей. Ее родители были убиты. Ну так подтащите за уши шофера, с которым у хозяйки мог быть роман, и ревнивого мужа. Придумайте что-нибудь. Вы в своей конторе только этим и занимаетесь, что высасываете дела из пальца. Мое условие таково. Сейчас вы даете мне слово, что мы навсегда забываем друг о друге. Я открываю люк. Вы отдаете мне оружие и сотовый. Пистолет я вам верну без магазина, телефон без симки. В течение месяца вы закроете дело, которое ведете. Ну? Я же вам бросаю спасательный круг, уважаемый Андрей Петрович. Как же он был убедителен. Или в течение ближайшего часа вы умрете мучительной смертью. «Мы что, его отпустим, учитель?» — истошно завопил Гришаня. «Заткнись, я сказал!» — рявкнул на него Беспалов. «Как же ты мне надоел, идиот!» «Так что, Андрей Петрович, идете на сделку?» Когда следователь Крымов услышал, как тяжелый шкаф обрушивается на люк, а сверху на его дно методично падают кирпичи, ему стало плохо. Его вырвало в этой темноте себе под ноги. К счастью, что касалось шкафа и кирпичей, это было только его разыгравшееся воображение. — Ну так что, детектив? — спросил через люк чертов кукольник. — Каким будет ваш ответ? — Я жду. —